Здравствуйте. 3 ноября 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Периферийное зрение». Меня Сергей Окунев зовут. Всех рад приветствовать. В общем-то, классический вопрос, видно ли, слышно ли меня. Прошу прощения за задержку, вызванную тем, что читал ваши комментарии к предыдущему видео. Большое спасибо всем тем, кто смотрит нас, ставит лайки, пишет комментарии и критические комментарии в том числе, кстати. Некоторые критические комментарии действительно полезны, и, в общем-то, обращаю внимание на вашу критику конструктивную и стараюсь, в общем-то, как-то исправляться, что-то менять. Вот по картинке люди говорили, что нужна другая студия, чтобы было что-то, чтобы были какие-то изменения, да, то есть это ваша, в общем-то, была идея, поэтому мы снова здесь. Спрашивали про лампу. Вот с лампой пока у нас так все неопределенно, я ее обязательно сделаю, но пока она выглядит вот так, поэтому, я думаю, вам не очень будет приятно смотреть. Я прошу прощения, если кто-то ослеп в этот момент, поэтому давайте пока с выключенной лампой. Все пучком, замечательно. Ну что, давайте начнем тогда с ответов на ваши вопросы, которые вы оставляли в комментариях под прошлым видео. В общем-то, видим, слышим, отлично. Пишите в комментариях под этим видео тоже свои вопросы, я на них обязательно отвечу. Да, вот говорят, чтобы я не чистил и хлебни чаю с подстаканником, так сказать, для солидности. Молодца однозначно. Ну вот я выполняю, вот говорят, критические комментарии, вот я выполняю, у меня чаек сегодня. Кто уже пришел с работы, кто смотрит нас из дома, расслабьтесь, налейте себе чаю, выпейте его вместе со мной и расскажем про новости региональные. Да, вот в прошлый раз говорили мы про преступность и преступность, роль государства в преступности, скажем так, как образующую, как раз преступно образующую роль государства. Вот человек пишет, а может быть преступность развивается из природной склонности людей к насилию и несовершенства человеческой природы. Роль государства, конечно, существует, но государства на протяжении истории были разные, а человеческая природа неизменна. Абсолютно с вами согласен. Я далек от каких-то пацифистских мыслей, что все люди братья, и, в общем-то, все мы, там, я не знаю, мир, любовь, жвачка. Да, люди несовершенны, люди друг друга убивают, насилуют, грабят. Люди, многие алчны, корыстны. Не все, конечно, далеко не все, может быть, даже меньшинство, но тем не менее. Но несмотря на это, давайте все-таки посмотрим, ну, я не знаю, в Советском Союзе, я не жил в Советском Союзе, но есть статистика, ее несложно найти. В Советском Союзе, конечно, преступлений было намного меньше. В Европе давайте сейчас посмотрим. Ну, вот до этой там волны мигрантов, скажем так. Но, наверное, тоже там меньше. То есть, есть культурные особенности той или иной части населения, да, европейской части населения, российской, где-нибудь там, не знаю, в Нигерии там каждый день людей едят. Поэтому есть разные особенности. Но государствообразующий фактор, он, безусловно, есть. То есть, я говорю не о том, почему человек там, грубо говоря, пошел кого-то убил, и в этом виноват Путин. Хотя, может быть, отчасти и виноват. Но когда у нас весь наркотрафик контролируется властями, когда у нас организованы преступные группировки, это все выходцы так или иначе из власти, да, ну, мы все это знаем, и на Кубани историю известную, и не только, да, когда у нас главный коррупционер – это генпрокурор, ну, наверное, говорить о том, что власть здесь ни при чем, неуместно. Да, вот новости из Иркутской области, город Братск, в детский садик ворвался неадекватный молодой человек, побил стекла, потом схватил ребенка, поднес к горлу ножницы, кричал, что его кто-то преследует, потребовал вызвать полицию. Воспитатели детского садика, в общем-то, отбились. Выяснилось, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Но это, наверное, скорее не вопрос, а такая, как это сказать, новость, да, история. Но вот вам тогда ответная история. Говорят, что и романтические истории из жизни. Да, шикарная майка, вот всем понравилась. Я знал, что вам понравится. Романтические истории из жизни рассказывать просят. Ну, пожалуйста, рассказывай. В прошлом году работал здесь, в Саратове, в офисе журналистом, услышал на улице крик. Причем так как-то забавно получилось, что я абстрагируюсь, чем-то занимаюсь своим, и понимаю, что я этот крик слышу уже не первый раз, просто до этого не обращал внимания. Крик какой-то «помогите, спасите», причем он такой периодический, то есть там раз в несколько минут кто-то кричит. Я собирался идти в магазин и думаю, заодно пройду тогда через парковку, которая была рядом с магазином, ну, мало ли, может быть, где-то, ну, подрался кто-то, может быть, что-то случилось, да, то есть какая-то помощь нужна. Вышел на улицу, взял камеру, как всегда, у меня всегда тогда камера была с собой. Сейчас, кстати, иногда не хватает вот камеры, я что-то вижу, думаю, блин, вот сейчас бы камера была не лишней. Взял с собой камеру и выяснилось, что дом, который рядом с моей работой находился, 9-й этаж, выбито окно, окно лежит на полу, ну, на асфальте, да, 9-й этаж. Из балкона кричит мужчина периодически, то есть там слышна какая-то драка, мужчина кричит: помогите, спасите, чего вы стоите и так далее. Внизу стоит группа людей, которые живут в этом подъезде, и рассказывают, что их топит, то, что там, видимо, сорвало трубу, и их топит. Но понятно, что мужчина кричит не из-за сорванной трубы, то есть там происходит какая-то потасовка, драка, да, и этот мужчина каждый раз, когда там он раз в минуту выбегал на балкон, что-то кричал вниз, и каждый раз он все сильнее вываливался с этого балкона, и я боялся, что он вот-вот упадет. Но люди там были, как правило, возрастные, то есть там за 50 лет, и женщины, да, то есть они, естественно, как-то не особо хотели в это ввязываться. Ну, я поднялся с двумя, в общем-то, парнями, примерно моего возраста, может быть, чуть постарше, на 9-й этаж, и, в общем-то, нам дверь не открыли, то есть мы стучали, нам дверь не открыли, внутри была слышна драка, крики, то есть мы вызвали полицию, полиция приехала, очень мне понравилось, полиция сказала, что они не могут открыть дверь, все, они не могут там спилить или как-то что-то с ней сделать. Вот в 2014 году, когда здесь был пронос олимпийского огня, меня дома забаррикадировали ко мне с утра, ну это очень известно, ну как известно, в узких кругах известно, вы-то никто про нее, скорее всего, не знаете, если вы не Саратова. У меня пытались угнать мотоцикл полицейские, когда у них это не получилось, они, значит, очень хотели попасть ко мне домой и начали ломать мою дверь. Потом, когда не получилось сломать мою дверь, и я решил сам выйти, они меня забаррикадировали своими телами дверь, я не мог ее открыть. Потом, когда я все-таки вышел и открыл, меня попытались за ноги утащить по лестнице. Я взял мотоциклетную цепь, приковался к перилам. Но я, кстати, рассказывал даже об этом. Приковался к перилам. Приехал какой-то офицер, который сказал, что ему сообщили, что я хочу покончить жизнь самоубийством. И он сказал, что вот ты сейчас давай отстегивайся. И вот ты отстегиваешься, тебя никто не задерживает, все, никаких вопросов. И мы с тобой расходимся, я тебе даю слово офицера. Ну, мне уже, честно, надоело, это несколько часов длилось. В общем-то, я отстегнулся, меня, естественно, задержали. А сделано это все было ради того, что в Саратове было шествие олимпийского огня, и все очень боялись, что я что-то такое страшное сделаю. Я не иронизирую, это действительно так. Вот такой я страшный Сережа Окунев, который поднял на город, там поднял на уши, я не знаю, наверное, несколько десятков там было полицейских, офицеров. В общем, очень все было весело и классно. А я это к чему начал? К тому, что вот те полицейские, которые приехали в ту квартиру, где была драка, они сказали, что не могут ее там вскрыть. В итоге мы минут 30 ждали хозяйку квартиры, которая, оказалось, сдавала эту квартиру. Так или иначе, мы в квартиру попали и увидели, что там всего один молодой человек, абсолютно голый, который разгромил всю квартиру, снес водопроводную трубу, к счастью, вот реально по случайности не снес газовую трубу, разломал абсолютно все, что было можно, причем куски стен были выломаны, то есть, причем человек был абсолютно худой, он был худее меня, причем моего роста, то есть, я не знаю, килограмм на 10 он был меня худее. Но вот очень жутко себя вел, два полицейских не могли его скрутить, я им помог это сделать. В общем, там всех подробностей рассказать не могу. Так или иначе, этот товарищ помер прямо там, не дожидаясь приезда врачей. Я в этом не виноват, естественно, у него была передозировка, врачи приехали, он уже, в общем-то, на тот момент умер. Причем умер совершенно резко, то есть он там орал, вырывался, и потом просто вот так по щелчку у него, видимо, остановилось сердце. Романтическая история. Ну, не знаю, может, кому-то интересно было. Скучно пишет, ну, извините. Ну, давайте повеселее. Там какой-то еще у нас вопрос был. Последний. Сколько времени проводишь на компьютером? За компьютером, наверное. За компьютером провожу времени много. От слова «очень». Потому что у меня вся работа, в общем, связана с компьютером, причем всю мою жизнь, наверное, она была связана с компьютером в сутки, но я так примерно думаю, часов я 18 провожу за компьютером, просыпаюсь, включаю компьютер и засыпаю за компьютером, здесь вот всегда за компьютером, поэтому много времени провожу за компьютером, но, кстати, совершенно спокойно отношусь к его отсутствию, я не из тех, там, детей 21 века, да, которые там не могут дня прожить без интернета, без компьютера, совершенно спокойно и на природе жил без интернета, без компьютера, иногда неделями. Да, это было про спайсы, да, товарищ этот был под спайсом. Сердце тормознуло, да, так и есть. У меня как-то, знаете, Нет, конечно, никакой вины я не чувствую абсолютно, и, наверное, мне его даже не жалко, но у меня есть какое-то такое ощущение, что, наверное, я мог бы какую-то, я не врач, но я мог бы какую-то первую помощь оказать более профессионально, чем те полицейские, потому что полицейские вообще набитесь, его там как-то попинали, ну, все, помер. Но не знаю, ладно, это такие уже как-то, не, меня не терзает совесть совершенно за эту историю, я вообще мимо проходил в буквальном смысле. Этот день в истории, у нас классическая уже рубрика, сегодня 3 ноября, как я уже сказал. Сергей, можно ли с тобой дебаты устроить? Прошу прощения, отвлекаюсь на чат. Можно ли со мной устроить дебаты? Напишите ВКонтакте, у нас есть ссылка на страницу ВКонтакте под описанием в этом видео, на периферийное зрение именно, да, то есть там есть рубрика «Хочу в эфир по четвергам». Сейчас я про эфир по четвергам еще скажу. Напишите, какую тему вы хотели, на какую тему вы хотели подебатировать, на тему спайсов, да, давайте на тему спайсов подебатируем, я не против. Есть важные вопросы. Давайте, без проблем. Ну, в смысле, к дебатам давайте. Сергей, женат, дети. Ни детей, ни жены. Женат на идее. Ну, представьте, это не просто быть моей женой, а моим ребенком, наверное, еще сложнее. Этот день в истории. 3 ноября, день национальный, национальный день сэндвича в США. Вот сэндвича у меня сегодня нет, есть чаек. Из США нас много людей смотрят. Ну, это, конечно, шуточный такой, наверное, праздник. Не знаю, может быть, как-то он отмечается. Ем ли я сэндвичи? Да, очень часто ем сэндвичи. День провозглашения независимости Панамы. И я бы, может быть, и не взял бы эту новость. У нас каждый день там день провозглашения чьей-нибудь независимости. Если не один факт, перед, в общем-то, данной трансляцией залез в аналитику Ютуба и посмотрел, что с Панамы нас смотрит 732 человека. Поэтому, если я не знаю, сколько смотрит периферийное зрение из Панамы, но если кто-то смотрит, в общем-то, по-панамски я не говорю, надеюсь, вы русскоязычные, с праздником вас, с Днем Независимости. На Панаме я не был, панамские офшоры у меня отсутствуют, поэтому привет Панаме. 75 лет назад в Киево-Печерской лавре взорван Успенский собор. Но исторический факт, который до сих пор очень много вызывает вопросов, была оккупация, да, Киева, и 3 ноября 1941 года произошел взрыв. Но непонятно, до сих пор есть несколько версий, был он взорван фашистами, агентами НКВД, есть даже подозрение, что это было покушение на президента Словакии Тиса, есть подозрение, что это были партизаны, есть подозрение, в общем-то, ну, там не будем подробно на этом останавливаться, исторический факт, ему, в общем-то, историки должны давать оценку, но вот в 2000 году Успенский собор был восстановлен. Хорошо, наверное. Да, и в этот день, 59, по-моему, лет назад, вот у меня не записано, я могу ошибаться, 59, по-моему, лет назад совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Но я не могу вам не показать, конечно, собаку Лайку. Я, во-первых, очень люблю собак, вот такое прелестное животное отправилось в космос. По-моему, 59 лет назад, могу ошибаться. Кто-нибудь погуглите, поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, что сказать, Лайка, прости, мы все ебали. Да, конечно, космическая программа советская была одной из лучших в мире на уровне с американской. В общем-то, всегда это космическая гонка, да, всем известная. Но какая космическая гонка сейчас в России? Очень большой вопрос. Серега, ты туризмом занимаешься? Туризмом как таковым, вот именно как каким-то направлением не занимаюсь. Раньше очень часто был на природе, по несколько недель. Максимум, сколько я был на природе, не вылезая, был месяц, один, ну, 48 дней был максимум на природе, в палатке причем, то есть не где-то на даче, грубо говоря, в палатке. 59, о, как я угадал. Да, и Госдума у нас сегодня одобрила перевод часов на саратовское время. Как я отношусь к саратовскому времени? Отвратительно отношусь, причем, знаете, вот вы спросите, почему? Не знаю, почему. Я, причем, мне абсолютно было все равно, когда вот переводили стрелки на час вперед, на час назад, когда это было по всей России, мне было абсолютно все равно. Сейчас это сделали в одной Саратовской области, вернее, сделают, вот сейчас приняли, и когда там, как, какого числа еще непонятно, в общем-то, так или иначе переведут стрелки, у нас будет разница с Москвой. Вот это меня очень расстраивает, очень как-то огорчает, я не знаю почему. Во-первых, у нас программа будет выходить в 22 часа по Саратову, на час позже, заканчивать мы будем половину 12-го. Вот, моя программа будет в 19 выходить, но по московскому 18 ничего не изменится, я вас просто не путаю, чтобы вы не запутались. Вот, основной аргумент, что у нас встает солнце раньше, я вот обожаю летом просыпаться там в 3 часа ночи, когда уже солнечно. Но вот это мое время года, особенно так, знаете, май, когда там май-июнь, когда, в общем-то, уже солнце, очень ранние рассветы, да, это как-то вот воодушевляет меня, не знаю почему. Мне это нравится. А сейчас они переводят стрелки. Говорят, что у нас там темнеет в 7 часов вечера. Вот как-то я не обращал внимания. Но темнеет, может быть, достаточно рано, но, ну, конечно, не в 7 часов вечера. Про рыбу я не буду говорить. Но вот то, что вы написали про рыбу, это не то. Вот так скажем. Чай в Смольном, где кипяточек взял, но нет. Пишет, в 3 часа только ложишься. Ну, по-разному бывает. Да, какой бред, до Саратова 900 километров и уже другой часовой поезд, согласен с вами. Хотя все приводят в пример Самару. Самара, я, кстати, не знаю, сколько от Москвы до Самары, ну, примерно я так представляю, что не сильно больше, чем до Саратова. Там тоже свой, в общем-то, часовой пояс. Так, в Санкт-Петербурге чиновники отремонтировали дорогу в фотошопе. Замечательная новость. У нас уже, кстати, это популярная очень новость, в том плане, что раз там, не знаю, в пару недель у нас появляются новости о том, что чиновники что-то отремонтировали в фотошопе. Но вот я, знаете, что хочу сказать? Я вам сейчас покажу. Вот так выглядит дорога глазами чиновников. Хорошая дорога. Такой прям русский гранж. А вот так она выглядит глазами нормального человека. Глазами чиновника. Еще раз повторю, вот так. И я хочу сказать, что это очень хороший фотошоп на самом деле. То есть от фотошопить-то дорогу это тоже определенное дело, да. Мы помним, как там в Саратове как раз приделывали козырьки с помощью фотошопа, причем так прямо она пикселями, вот даже не в фотошопе, наверное, в пейнте пририсовывали козырек к подъезду. И песок насыпали в детскую площадку с помощью фотошопа, отчитались, что провели работы по ремонту детской площадки. Песок в фотошопе сделали. Не показывайте белку и стрелку, пани, ну какой ужас, господи. Это ужас. Выкатное поле стадиона Крестовский непригодно для чемпионата мира. Продолжается у нас эпопея с питерским стадионом, который строят там уже сколько, я даже сбился со счету. В очередной раз объясняю для тех, кто все еще не понял. Естественно, этот стадион будет сдан. Я в этом практически уверен. Ну, потому что чемпионат мира, потому что всевозможные делегации FIFA. Речь идет о чем? Речь идет о конкретном шантаже. Шантаже со стороны подрядных компаний, которые, естественно, аффилированы власти. Все это понятно. То есть, это огромная схема отмыва денег. Заключается она в том, что сейчас стоит вопрос любой ценой достроить этот стадион. Что значит любой ценой? На него уже там потратили сколько-то там миллиардов, или сколько там, я не помню, миллиард, по-моему, на него потратили, или уже больше. Значит, потратят еще столько же, наверное, да, то есть, естественно, цена его намного меньше, гораздо меньше. То есть, сейчас речь идет о том, что дайте нам еще денег, потом еще денег, лишь бы только его достроить. То есть, задача его уже достроить хоть как на любые средства. Ну, естественно, половина, там какая половина, 70% средств уходит кому-то в карман. У нас вся Россия фотошоп, согласен. 38, так, пардон. А, да, и вот про стадион-то, я не, вот про фотошоп пишет, я не очень понял, а зачем его вообще строить? Вот у вас есть в Петербурге, опять-таки, очень грамотные ребята, которые там в фотошопе делают дороги. Ну, сделайте в фотошопе стадион, и все будет очень здорово. В фотошопе потом проведете там, не в фотошопе, в этом, как его, премьере, да, в премьере, премьер-про проведете там, смонтируете видео, как там проходит чемпионат мира, и все очень хорошо. Зачем что-то строить? 38 тысяч амичей потеряли работу за июль-сентябрь 2016 года. Новость от нашей новость от наших соратников. Ну, за сколько получается? За лето только официально 38 тысяч человек остались без работы. Еще раз повторю, только официально. То есть никто не учитывает людей, которые потеряли какие-то подработки, людей, которые работают неофициально. А здесь, конечно, гарантий еще меньше. То есть мы можем эту сумму удваивать, наверное, ну, либо удваивать, либо даже утраивать, я думаю. То есть, конечно, ситуация катастрофическая. И вот говорят, вы там что-то требуете от власти. Мы ничего не требуем от власти. Первое, нужно не мешать, и второе, нужно создать условия. Все, больше ничего не нужно. Вот у меня есть старое интервью, наверное, около года назад оно было записано на ужасную камеру, на ужасный микрофон, но его где-то даже публиковали в какой-то группе не так давно, раритетное интервью. Вот там спрашивают, меня московские журналисты спрашивали, критерии оценки власти. Посмотрите, кому интересно, оно прям минуты 3, может, или 5 длится. Вот там я объясняю, кстати, нет, может, чуть подольше, но не суть, не особо долго. Там я объясняю, как оценивать хорошую власть в стране, неважно, в России или в какой-то другой стране, или нехорошее, по моему мнению. Среднюю школу в селе Рощино строят уже 10 лет. Классическая история, мне сразу приходит в голову наш новый ТЮЗ, который у нас на Чапаева в Саратове строится. На Чапаева, да, у нас строился новый ТЮЗ, и он в свое время, вот сейчас я так понимаю, кто-то его там из Челябинска, да, перегнал, в свое время он был самым долгостроящимся объектом в России, начали его строить в 60, по-моему, первом или 62-м, первый проект был создан, то есть начало строительства, потом это заморозили. Что-то через 10 лет решили его опять строить, поняли, что проект уже устаревший, создали новый. И я, в общем-то, ходил в детский сад, прямо рядом с этим ТЮЗом новым, и видел, как его строят, очень медленно его строят, да. То есть его уже практически достроили, уже начали облицовку делать, когда я пошел в детский сад. А открыли его, ну, наверное, года 2 назад. То есть когда я уже, естественно, детский сад давно забыл. Поэтому вот здесь вот 10 лет строят школу, но это еще немного, вот 61-го года ТЮЗ, и причем парадоксальная история, что его построили, это же новый ТЮЗ, а был еще старый ТЮЗ, его построили, и буквально через полгода, как открыли новый ТЮЗ, сгорел старый ТЮЗ, причем я был свидетелем этого пожара, огромный пожар, просто, наверное, самый сильный, один из самых сильных пожаров, который я видел в своей жизни. В Волгограде продается под застройку территория консервного завода. Вот хотел вам показать фотографию и не загрузил ее. Пардон, забыл. Ну, классическая история. Все заводы распродаются под застройку. У нас в Саратове авиационный завод, да, и не только авиационный. Огромное количество заводов, которые были в Саратове, стратегически важных заводов. Они сейчас закрыты, полностью уничтожены, отданы под застройку. Вот там был авиационный завод и был аэродром при авиационном заводе, на котором, кстати, летал небезызвестный вам Вячеслав Мальцев на этом авиазаводе, на этом аэродроме. Вот сейчас его практически полностью застроили, то есть все цеха, все ангары там, в общем-то, сравнялись с землей. Бомбоубежищ там раньше было достаточно много, по некоторым из них мы до сих пор лазим, стреляем там друг друга. В смысле, у нас этот страйкбол, ничего не подумайте. В Самаре хотят построить пятую очередь набережной. Вот я не знаю, к самарцам, наверное, вопрос, кстати, из Самары нас наверняка смотрит много народу. Расскажите, как вам ваша набережная, как вы относитесь к пятой очереди набережной. Я вот вам могу рассказать, как мы относимся ко второй очереди набережной в Саратове. Но она, может быть, не вторая, но не суть. У нас тоже достаточно длинная набережная, она в ужасном состоянии, в отвратительном. Надо как-нибудь прям сделать прямое включение оттуда. Саратов, город на Волге. Людей большинства, кто не был в Саратове, ассоциируется с Саратов с мостом, набережная, огромная Волга, то есть кто не был в Саратове, вы не представляете, насколько у нас широкая Волга, вот с одного берега другой, ну, с трудом видно, да, то есть какие-то огни вдалеке, то есть очень широкая Волга, очень длинный мост, раньше был самым длинным в Европе, в общем-то, и несмотря на это, в очень плохом состоянии, набережная старая, и вот сейчас у нас начали строить пару-тройку лет назад начали строить новую набережную, чуть дальше, абсолютно бессмысленное занятие, то есть новая набережная, там очень старая набережная, вернее, старая, там очень, ну, то есть весь центр города, Волжский район, он спускается в эту набережную, там скверы, там парки, привести в порядок вот эту набережную был просто праздник, но зачем-то начали делать новую набережную, которая находится в гаражах, рядом с заброшенными заводами, то есть вы идете слева набережная, так все красиво, а справа какие-то заводы, все разбитое, какие-то собаки, какие-то бомжи, колючая проволока. Это вот прям надо снять это. Гротеск такой по-саратовски, да. Баржи там затопленные, вот сейчас некоторые затопленные баржи оттуда убрали, а некоторые до сих пор раньше так торчали. Там можно фильм ужасов снимать, вот если кто-то у нас есть, в общем-то. Да, это сейчас я отвечу на этот вопрос. Если кто-то у нас есть операторы, там кинорежиссеры начинающие, приезжайте в Саратов снимать фильмы ужасов, триллеры, там, я не знаю, драмы, кстати, почему нет, так в серых холодных тонах там будет очень неплохо. Это я вам как бывший оператор могу посоветовать. Да, и с новой набережной у меня есть своя романтическая история. Во-первых, когда ее построили, она начала тут же разваливаться. Естественно, там даже было несколько уголовных дел, кого-то, я так понимаю, даже посадили, я перестал за этим следить уже даже. Вот, все там разворовали. Естественно, новая набережная начала сыпаться. А вот наш, мой любимый Александр Соломонович Ландо, вы, наверное, впервые слышите такую фамилию. Это очень известный в Саратове человек. Это глава общественной палаты Саратовской области. Это главный саратовский общественник. Вот я сейчас попрошу, если кто-то нас смотрит с детьми, это не ирония, серьезно, уберите детей от экранов, слабонервных женщинах, беременных и так далее. Сейчас я вам покажу, как выглядит саратовский главный общественник. А потом скажу, к чему это. Вот саратовский главный общественник. Александр Соломонович Ландо. Это не тот, который спиной к нам стоит, это было бы, может быть, даже и лучше, а тот вот, который слева. Вот такая есть фотография. Да, это то самое, о чем вы подумали. Пьет он из определенного предмета. Это не фотошоп, это реальные фотографии. Это наш главный саратовский общественник. Глава общественной палаты, лучший друг губернатора Радаева. Ну и просто хороший человек. Да, и у меня с ним постоянные терки, то есть я был одним из инициаторов его отставки, Ландошка, вот кто-то знает. В общем-то, я был одним из инициаторов петиции за его отставку, проводил некоторые акции за его отставку, и мы с ним как-то схлестнулись в общественной палате, в его, в которую я пришел, и он там заявил, что за мной стоят 2,5 миллиона человек. Я ему ответил на что, что ни одного человека за вами не стоит, ни единого. Он очень почему-то расстроился. Есть видео этого инцидента, и меня до сих пор периодически звонят какие-то саратовские журналисты, знают, что я очень люблю Ландо, звонят и спрашивают: Сергей, вот вы слышали, что там Ландо сказал, заявил? Прокомментируйте, чего по этому поводу думаете. Я очень люблю что-нибудь интересное рассказывать про Ландо. Это вот у нас тоже человек, который имеет отношение к строительству новой набережной. Вот 2,5 миллиона человек за ним стоит. Вот. Видите, на 100 тысяч смотрит, а Ландо, он очень крутой, за ним 2,5 миллиона человек. Вот во Владимире налоги на землю подняли сразу в 3 раза. С помощью переоценки кадастровой стоимости участков депутатам удалось повысить налог для жителей и пенсионеров в 3 раза. В одном случае с 1800 рублей до 5420 рублей. Ну, что сказать, конечно, вот говорят о том, что там будут проходить какие-то митинги, пикеты. Важно понять, какие митинги, да, то есть с какими целями, с какими требованиями будут проводить граждане. Если граждане опять вырвут с плакатами «Путин, помоги», мне вас абсолютно не жалко, простите. Пусть у вас будут налоги 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы. Пусть вас выселяют из квартир, мне вас абсолютно не жалко, без обид. Пусть сильнее грянет буря, и вот пока вам вот этой кувалдой не дадут по башке, пока у вас не отнимут квартиру за долги, вы, наверное, не поймете, что, в общем-то, Путин вам не поможет. Поэтому ждем вас, в общем-то, 5-11 в наших рядах. Но еще раз, я не хочу никого обидеть, может быть, там приличные люди живут, может быть, они все понимают, может быть, там уже наши сторонники, поэтому если кто-то обидится из наших зрителей, кто попал под этот новый налог, без обид. Да, вот Дмитрий Новиков, не тот Дмитрий Новиков, который судья, а, я так понимаю, блогер, журналист, возбудили новое уголовное дело по его требованию в отношении ростовских участников избирательной кампании на избирательном участке номер 1958 в Ростове-на-Дону. Там был факт вброса избирательных бюллетеней. Будем следить за развитием событий. Большое спасибо и Дмитрию Новикову, и людям, которые, в общем-то, участвовали в выборах в качестве наблюдателей. У нас в Саратове очень много людей участвовали в выборах в качестве наблюдателей. Вы, в общем-то, герои, герои такого невидимого фронта. Может быть, не все знают ваши имена и фамилии, но вы очень большой. Не нужно думать, что все равно все переписали, все равно все переиграли. Я, в общем-то, об этом, может быть, подробнее сейчас, там, когда ответы на вопросы будут, расскажу о своем отношении, может быть, не к выборам в целом, а о том, зачем нужно было быть наблюдателем, и если все равно все переписали, обязательно об этом скажу. Вот москвича приговорили к году колонии поселения за картинку с Пушкиным и Тесаком. Ну, с Пушкиным я еще понимаю, Пушкин еще тот экстремист, чем Тесак не угодил, непонятно. Тесак в смысле не такой Тесак, а Максим Марцинкевич. Ну вот знаете, когда-нибудь, если возбудят уголовное дело за картинку с Окуневым и Пушкиным, я, наверное, буду гордиться. Но мне будет так льстить этот, в общем-то, факт, поэтому. Но это ирония, человек может попасть в тюрьму из-за картинки в очередной раз. Уже вот ни одного выпуска не проходит без этой новости. В общем-то, посмотрим, чем эта ситуация закончится. Житель Иловни получил точильный брусок вместо iPhone 6s. Очень романтическая история. Я так понимаю, там проблема с почтовой компанией, которая ему пересылку делала. Я посмотрел, что за точильный брусок. Я разбираюсь в точильных брусках без иронии. И могу вам сказать, что некоторые точильные бруски стоят, ну, если не как iPhone 6s, то, может быть, ну, как 2/3 iPhone 6s. Но нет, ему прислали самый обычный точильный брусок, который на рынке стоит 40 рублей, поэтому чуваку не повезло. И, кстати, это тоже не первый случай. Мы уже помним, когда вместо двух смартфонов присылали два куска дерева и что-то еще было. То есть кто-то развлекается на почтовых компаниях, у кого-то есть iPhone 6s, но нет точильного бруска, да, кто-то теряет, кто-то находит. Ну, вот что человеку можно посоветовать? Точите сака, да, точите сак на точильном бруске, сдай, как это было... Ладно, забыл цитату, хотел сказать, забыл. Да, вот очень хорошая новость, она меня очень порадовала. В Саратове сошел с рельсов трамвай с губернатором. И вот тут я могу быть, как это сказать, пророком. Вот все говорят, что Мальцев пророк. Вот я тоже пророк. Пророчество мое заключается в том, что я был у нас в Парке Победы. Я очень часто там бываю, одно из моих любимых мест в Саратове. Кто приезжает в Саратов, приходите обязательно в Парк Победы. Вы нигде таких видов не увидите в России. Я проехал пол России, да, и могу вам с уверенностью это сказать. Парк Победы, и там есть старый ретро-трамвай, такой начало 20 века, который там один из первых трамваев, который ходил по Саратову, и вот мы с товарищем там гуляли, и я сказал, а вот было бы здорово, если бы этот трамвай как-то реанимировали, запустили, это же, наверное, несложно, и вот как-то экскурсии какие-то проводили на этом трамвае, ну, это действительно было бы классно, то есть сесть вот в трамвай, который там 1920 года, если его нормально сделать, чтобы он не разваливался, да, и вот я об этом сказал и подумал, ну, блин, зная, как в Саратове все делают, наверное, этот трамвай сойдет с рельсов на следующий же день. И как я угадал, этот же трамвай запустили, я уж не знаю, тот же самый, про который я говорил, наверное, нет, наверное, какой-то аналог, 1936 года запустили его, и он сошел с рельсов в районе 4-й дачной, причем я об этом говорил пару недель назад, а это произошло сегодня, то есть я никак не мог там это где-то прочитать изначально, вот, и в этом трамвае был Валерий Радаев, наш любимый губернатор и сопровождавшая его свита, вот как здесь пишут, очень мне нравится, свита Воланда, ну, Радаев, конечно, не Воланд, но... Очень забавная история, сошел он с рельсов, к сожалению, никто не пострадал, вот все здесь пишут, что у Радаева, в общем-то, ЧП выразило улыбку и иронию. Но вот, Валерий Васильевич, Валерочка, я каждый день ездил раньше на трамвае номер 3, ездил на работу, и вот этот трамвай номер 3 примерно 5 раз из, ну, то есть 5 дней из 7, как я на нем ездил, он ломался, 5 дней из 7, и мне, блядь, нихуя не было иронично и смешно, понимаешь, и жителям, которые со мной ездили в этом трамвае, тоже не было ни иронично, ни смешно, тебе смешно и иронично, ну, я понимаю, у тебя есть вертолет, ты летаешь на вертолете, тут ты со снедошел, да, до простых смертных, сел в трамвай, который сломался, у тебя это вызвало иронию, ну, давай мы будем летать на твоем вертолете и иронично относиться к твоим ДТП с трамваем. Поменяемся с тобой местами, давай. В Волгоградской области произошло ДТП с автобусом, есть пострадавшие, 3 человека пострадали, уже даже не могу на этом как-то подробно останавливаться, потому что каждый день ДТП с автобусами, в очередной раз, кто не смотрел вчера, кто не смотрел позавчера, не ездите на автобусах, я вас прошу. В Иванове автомобиль топливозаправщик въехал в иномарку и в автобус, опять продолжается все то же самое. И вот в Нижнекамске интересная история, сразу поясню, что это слухи, то есть я не могу быть уверенным в этой информации. Пишут в соцсетях, и наши соратники тоже эту информацию так или иначе подтверждают. Вчера мы говорили, что в Нижнекамске произошло возгорание на нефтеперерабатывающем комбинате, там произошел взрыв водородной установки, вот как они это назвали, хлопок. Я вот уже говорил, что пресс-служба МЧС всегда все называет хлопком, наверное, в общем-то, в Хиросиме и Нагасаки тоже был ядерный хлопок, по мнению пресс-службы МЧС. Но вот этот хлопок, по их данным, там пострадали 15 человек, да, я так понимаю, и никто не погиб. Но вот люди пишут о том, что там пострадали около 100 человек и 15 погибших, но я, знаете, скептически к этому отношусь. Я вчера рассказывал историю про маньяка, да, который на самом деле напал на 2 человек, а люди рассказывали про сотни жертв. Всегда нужно как-то через определенные ситы, в общем-то, эту информацию проверять. Да. Я не думаю, что 15 трупов можно так вот скрыть в крупном городе, где есть средства массовой информации. Наверняка в век информационных технологий информация бы просочилась. Я понимаю, можно скрыть 1 погибшего, 2 погибших, может быть, даже 5 погибших, но не 15 человек. Но я думаю, что мы в скором времени узнаем, да, услышим, что там что-то все-таки там не так, потому что такие новости, в общем-то, они случайно не появляются. Я не думаю, что человек вот просто сидел и думал, ну, давай-ка я напишу, что там 15 человек погибло. Ну, я думаю, что все-таки какие-то основания у него для этого есть. Да, вот видео есть на Ютубе, я тоже смотрел, там полыхает-то серьезно, серьезно полыхает. Пишут, сидим, чай пьем, у меня чай закончился, представляете? Я его, не знаю, поставить, что ли, его кипятить. Ну, ладно, не буду отвлекаться. Сейчас тогда я как-то паузу, может быть, возьму. Женщина и 3 маленьких детей пострадали на пожаре в Нижнем Новгороде. Опять пожар, опять дети, в этот раз даже грудного возраста, находятся в тяжелом состоянии. Я вот уже не знаю, я серьезно говоря, не знаю, как комментировать эти новости, потому что они уже каждый день происходят, говорят, что вот мы об одном и том же говорим. Ну, потому что одни и те же новости. В Волгограде студенты коммерческого вуза покупали сессии. Никогда такого не было, и вот опять. Но я так понимаю, что речь идет о том, что коммерческий вуз – это вот эти высшие учебные заведения, где люди ни разу не приходят. Я, кстати, не знаю, может быть, в данном случае о чем-то другом идет речь, но я знаю, что существует и в Москве, и в крупных городах России высшие учебные заведения, которые зарегистрированы у кого-то на квартире, нету даже формального места, где проходят занятия, люди получают дипломы высших учебных учреждений, становятся юристами, экономистами, врачами, не дай бог. Но врачами, к счастью, не так часто, но тем не менее, ни разу не посетив никакие занятия, просто проплачивая. Не знаю, что в этом случае произошло, но таких случаев очень много. Я помню, Камикадзе рассказывал, если я ничего не путаю, достаточно давно про одно из таких заведений учебных, да. Ну что, это, в общем-то, данность, которая сейчас есть. Если вы меня спросите, конечно, обучение должно быть 100% государственным. Безусловно, есть какие-то коммерческие курсы, да, то есть повышение квалификации или курсы, где вам дают диплом, что вы прошли частный курс, там, я не знаю, там, маляра и штукатурщика, да, ну, вы умеете, вы маляр-штукатурщик. Но когда речь идет о том, что у нас юристы, там, врачи, пожарные, кто-то еще получает вот таким образом дипломы, да, и потом людей в судах защищают или оперируют, или чем-то еще занимаются, наверное, это, мягко говоря, неправильно. Лампа Аладдина. Да, и вот новосибирская история про подростков, которые напали на семью, да, на бабушку, я об этом говорил и позавчера, и вчера, она продолжает развитие. Вот я говорил о том, что там мужчина их остановил с ружьем, даже видео вам показывал, кстати, видео сегодня вам тоже одно покажу. Сейчас обрастает она подробностями, я вчера сказал, что она будет обрастать подробностями, сосед, спасший семью от налетчиков в Новосибирске, служит в Росгвардии. Я ожидал такой новости, если честно, ожидал, что скажут, что он служит в Росгвардии, что он почетный член молодой гвардии, что он голосовал за Путина, что он член Единой России с 1911 года и так далее. Сейчас мы вот все это будем слышать, и у меня возникает только один вопрос. А, в общем-то, что они этим доказали? Мужчина поступил как мужчина. Он спас бабушку, вышел с ружьем, да, в общем-то, защитил человека, жизнь ему спас и задержал вот этих ублюдков, которые это сделали. И что говорит о том, что он в Росгвардии? Мне больше интересно, вот, этот росгвардеец, он что, 5-го, 11-го, 17-го будет? Вот сейчас он спас эту бабушку, а 5-го, 11-го, 17-го он в эту бабушку будет стрелять? Он возьмет вот это ружье, его там куда-то мобилизуют, он приедет в Москву, и он будет стрелять по людям? Ну, наверное, нет. То есть это говорит о том, что в Росгвардии есть приличные люди, и мы это знаем не понаслышке. И эти люди стрелять, конечно, ни в кого не будут. Может быть, и будут, но уж точно не в бабушек, которые, или там в нас, в меня, не будут они стрелять. Поэтому вот если там как-то правительственные СМИ это выдают, что вот какие у нас герои, у нас гвардейцы, это действительно приличный человек, но вот я бы с точки зрения его применения в Нацгвардии, наверное, с точки зрения власти его применения, наверное, очень бы задумался, а нужен ли приличный человек в этом органе. Ты в Кисловодском парке был, если это мне вопрос, там просто какая-то дискуссия началась, в Кисловодске не был вообще. Если я ничего не путаю, может быть, как-то проездом и давно, да, наверное, через город проезжал, не был в Кисловодском парке. Да, и вот снова возвращаясь к новосибирской вот этой бойне, заказчицей могла стать 13-летняя девочка. Но мы говорили о том, я об этом в первый же день сказал, что появилась информация такая от наших соратников, сейчас она появилась официально. Спасибо нашим соратникам, которые вот такую бесценную информацию. Вот парадокс информационного мира, там работают следователи, там работают прокуроры, там работают ФСБшники, там работают, там целый полк, наверное, да, людей, которые занимаются расследованием. А вот Сереже Окуневу прислали на электронную почту сообщение, в котором написали вот подробности этой ситуации, просто какие-то, я не знаю, соседи, знакомые и так далее. И они узнали это на 3 дня раньше, чем все следователи, полицейские и так дальше. Ну тогда зачем нужны нам эти следователи и полицейские, у меня возникает вопрос. Возмущенные амичи прокатились на санках с надписью «Льготная сельская маршрутка». Отказались делать льготные маршрутки в Омске. Люди на санках поехали. Фотографию я вам не покажу. Она почему-то не зашла. Ну, в общем-то, классическая история в плане того, что села и деревня, конечно, если мы видим, что происходит в Саратове, если мы видим, что происходит в других крупных городах, то о чем говорить, что происходит в селах и поселках? Это, конечно, первая такая группа риска, скажем так, это жители сел и поселков, самые там плохие условия, но мы знаем, что все оттуда, в общем-то, едут в города не потому, что не нравится там жить, а потому, что нет совершенно никаких условий. Да, ну и вот у нас сегодня видео есть, спрашивают, будет ли сегодня какой-то гость, сегодня никакого гостя не будет, я прошу прощения, по причине очень простой, по причине того, что мы готовимся к русскому маршу, завтра русский марш, и я вот буквально на бегу, да, провожу сегодняшнюю программу, очень хорошо, что все-таки она сегодня состоялась, достаточно наполненная, ваши новости, которые вы мне присылаете, я озвучил, и вот видео из Волгограда, тоже посвященное русскому маршу, там, в общем-то, достаточно все понятно, я пока налью чайку. Вы можете тоже налить себе чаю и посмотреть видео от нашего соратника Анатолия Болтахова. Скажите только, есть ли звук, хотя я сейчас, надеюсь, сам увижу. Запускаем шаманку. Комитет по взаимодействию граждан с гражданским обществом. Здравствуйте, заходи, пожалуйста. Петр Константинович, пришла возмущенная общественность. Вот гражданин Российской Федерации Алаев Михаил подал письменное уведомление в срок на 2 мероприятия. Первое шествие под названием «Русский марш», второй митинг. Вы на законным образом отказали от митинга. И он отказался от этого митинга. Но от шествия он не отказывался. Он вам написал официально, что согласен с сокращением маршрута и даже с его изменением, чтобы не пересекаться с другими материалами. Где письменный ответ? Почему вы устно что-то утверждаете? Вы внимательно прочитали. Внимательно читали. В котором в отказе написано, так, что вам отказано в проведении шествия. На каком основании? Вы внимательно прочитали. Да, да, два мероприятия. Написано, что вам отказано, так, в проведении шествия на основании того, что на этом маршруте будет проводиться... Прекрасно, предлагайте другой маршрут. Вы по закону обязаны предложить другой маршрут. Нет. Да. Мы по закону это не обязаны. Обязаны. Мы можем это сделать, можем это не сделать. В данном случае ваш маршрут не был возможен, да, принять. И господин Алаев написал, что согласен его изменить. Извините, вам ответ был дан. Какой ответ? Что по такому маршруту идти нельзя, правильно? Для этого есть как раз согласование. И Алаев вам письменно написал, что согласен с сокращением маршрута. Извините, он не писал мне больше писем. Он подписался под тем... Что получил, и отказался, да, от предложенного. Вот именно там он и написал, что от митинга отказывается. Именно там, вот вы только что указали, он отказался от митинга. Нет, он написал, отказываюсь. Извините, от проведения. Мы так можем писать друг другу писюльки, хоть сколько. Да, ну раз вообще Конституция, статья 31, да, она прямого действия, там написано, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия. У нас есть отсылочные, да, вот я как раз про это говорю, есть отсылочные конституционные статьи, например, статья о государственной тайне говорит, что в Российской Федерации могут быть гостайны и отсылают к федеральному закону. Там прямо в статье написано в Конституции, что перечень государственных тайн определяется федеральным законом. А в статье номер 31 Конституции Российской Федерации нет отсылки к федеральному закону и нет отсылки к 54-му закону. Мы уже идем к вам на уступки. Он должным образом написал уведомление о двух мероприятиях. Вы отказали в мероприятии митинг. Он написал одно уведомление. Да, на два мероприятия. Да, так и мы было. Мы дали на ваше одно уведомление, да, один ответ, да, на, да, два вопроса. Да, да, да, так и дали. По одному отказали, по второму предложили. Да. Вы отказались по обоим. Нет, ни в коем случае. Вы не умеете читать. Смотрите, там, вы слушаете. Да, там было написано. Предложили, да, изменить маршрут. Не было такого. Вы отказались, так, написали с предложением «отказано». Нет, вы врете. У вас написано там, в этом уведомлении, что отказался от предложенного изменения администрации. Ни в коем случае. Он или написал, он не отказывался от предложенного изменения маршрута. Вы не предлагали изменения маршрута. Вы предложили перенести митинг. От митинга он отказался. От митинга обратились. За 10 дней. Правильно. Соблюдали закон. Вы дали ответ в течение 3 дней. Правильно. Вы новое предложение выдвинули в конце 3-го дня. Сколько дней положено до следующего? Так извините, идите к Путину. Вы на него работаете, жалуетесь, что вам времени не хватает. Что вам времени не хватает. Вы не могли следующее... А нам и не нужно. И не нужно его регистрировать. И не нужно регистрировать. Я вам предложил. У вас была заявка на два мероприятия. Вы законным образом отказали. Вы законным образом отказали от митинга и предложили его законным образом перенести. А господину Алаеву это не нужно. Ему нужно шествие. От шествия вы не отказывали. Вы написали. Вы меня не слушаете, слушайте только себя. Конечно. Записали? Записали. Свободно. Так, человек, которого мы не выбирали, относится к гражданам Российской Федерации. Напомню, что по данным официальных переписей, русских в Волгограде более 92%. Остальные 210 народов составляют, ну, жалкие 7 с небольшим процентов. Спасибо. Здравствуйте, я Михаил Алаев. Подавал заявку на русский марш 4 ноября 2016 года. Сегодня 1 ноября, были в администрации, мне объявили, что русский марш не состоится. Напомню, что за всю историю проведения армянских, не просто шествий, а факельных шествий в Волгограде, им никто их ни разу не запретил. Да, ну мы благодарим. Так, слышно ли меня? Меня не слышно? Почему же? Напишите, слышно ли меня? Почему-то программа пишет, что не слышно. По идее, должно быть слышно. Так, пока вы досматриваете уже видео. Слышно очень хорошо. Программа обманывает меня. Ну, спасибо большое Анатолию, конечно, и за подготовку русского марша в Волгограде, и за нашу активную работу в регионе, и, конечно, очень важно вот таким вещам давать огласку. Вот этот дядечка, теперь его узнали, там 10 тысяч человек, да, узнают. Дадим, может быть, его контактные данные в скором времени, поэтому все будет хорошо. Слышно, я понял, хорошо. Так, ну давайте поотвечаю на вопросы. Сейчас я посмотрю, что я вам еще не показал. О, я вам самое главное не показал. Сейчас я вам покажу самое главное. Но у нас тут очень много вопросов на тему того, почему идет глобальная отписка. И вот вчера уже успели люди написать, что это вот потому, что я начал вести свою программу, и поэтому там тысячи людей отписываются. На самом деле, конечно, это не так. И когда Мальцев сказал, что так активно не идет, и люди подписываются тысячами, над ним начали смеяться и сказали, что он ничего не понимает, подписка стоит, никто не подписывается. Вот я вам сейчас покажу статистику, прям скриншот с Ютуба нашего канала, причем я специально его взял с 21 сентября по 30 октября, специально по 30, потому что 31 начал делать свою программу, и сейчас я покажу, почему именно такие даты. Вот мы, пожалуйста, срываем все покровы, да, где у нас эта статистика? Так, не понял только, что я на нее... А, вот она. Вот статистика, пожалуйста, объясняю. Вот сверху вы можете увидеть 21 сентября 2016, 31 октября 2016. Подписчики 46. Что значит 46? Это не значит, что у нас 46 подписчиков, это значит, что за это время у нас прибавилось подписчиков на 46 человек. Отказались от подписки после выборов 4754 человека, ничего удивительного в этом нет, мы к этому были совершенно спокойно и готовы, и 4800 человек подписались новых, то есть да, динамика идет, может быть, не, как сказать, если бы отписались 0 и подписались 5000, было бы, конечно, лучше, вопросов нет. И вот там сказали о том, что было очень большое падение подписчиков, ну, во-первых, как вот мы можем видеть по этой диаграмме, их было 2, 15 числа и 30 числа, еще раз подчеркиваю, 30-го, свою передачу я начал вести 31-го, я ни в коем случае ни перед кем не оправдываюсь, просто я вот показываю, чтобы ни у кого не было никаких вопросов и сомнений, то есть идет обновление наших подписчиков, может быть, действительно, там какое-то количество людей отписалось, вы сейчас можете написать, что там в сентябре было, там, я не знаю, на 100 человек больше, без проблем, возможно, сейчас какой-то минус есть, там, минус 30, грубо говоря, да, то есть, опять же, подписывается определенное количество людей, то есть, это просто изменение, да, то есть, это одни люди приходят, другие люди уходят, но нельзя говорить о том, что люди только уходят, и никто не подписывается, это неправда, вот я вам, в общем-то, доказываю это непосредственно. Ну и давайте на ваши вопросы поотвечаем. Вчера критиковали некоторые, что, в общем-то, длинно вчера получилось. Давайте по средам тогда у нас будут вопросы на ответы. Ответы на вопросы. По четвергам прямые линии с теми или иными людьми. На следующей неделе, надеюсь, что они уже обязательно будут. В понедельник, возможно, пока не могу обещать, возможно, тоже у нас будет прямой эфир в моей программе с человеком из Москвы. Завтра скажу, как бы, да, постараюсь этот вопрос согласовать, скажу. С кем. Ну и там в следующий четверг я уже сказал, что может быть сюрприз, пока никому ничего не обещаю. Зависит это не только от меня. Даже в большей степени не от меня, я-то готов со всеми разговаривать. Ваши вопросы. Слава в Саратове или в Москве? Вот за стеной он готовится к передаче. Расскажи о прививках. Очень классный вопрос. Я не делал в жизни никогда никаких прививок. Причем даже мне сделали одну единственную прививку, вот эту, да, которая здесь делается в руку при рождении, если я не ошибаюсь. Это единственная прививка в жизни, которую мне сделали. Причем меня заставляли очень долго. Я говорил о том, что там в свое время я часто посещал врачей не потому, что болел, а потому что, ну, как бы, ну, надо было мне посещать врачей, чтобы получать постоянно справки, что я здоров. И мне всегда заставляли делать какие-то прививки, и я там невероятными ухищрениями от них уворачивался и уходил. В школе, когда я учился в 7 классе, была эпидемия гриппа, и мне сказали, что если я не сделаю прививку в школьном медпункте или в поликлинике, то меня перестанут пускать в школу. Я просто перестал ходить в школу, вследствие чего не ходил туда, наверное, почти месяц, совершенно об этом не жалею, ничего не пропустил. Но это отдельная история про образование, конечно. Вот, после чего там начали все очень бояться, возмущаться, а почему ты перестал ходить в школу. Но мы же пошутили, но приходи, и в итоге уже вся эпидемия закончилась, и я как без прививок остался, так и остаюсь. От оспы не делал, от столбняка не делал, никогда никаким столбняком не болел и не болею, и не считаю себя человеком бессмертным, но абсолютно точно уверен, что от каких-то вирусных заболеваний я никогда в жизни серьезных, каких-то серьезных, как сказать, проблем со здоровьем от вирусных заболеваний я иметь не буду, я в этом уверен. Поэтому, когда мне там пишут, что нас заставили там делать прививки, ну, вы, значит, очень плохо как бы сопротивлялись этому, да, если уметь сопротивляться, то можно ничего не делать, ну, в смысле прививок. Про семью просят рассказать. Семья самая обычная, дедушка, наверное, самый известный человек, вот прадедушка мой, воевал в белом движении. Причем, насколько мне известно, мне, к сожалению, очень мало об этом известно, но я знаю, что он человеком был не особо православным, но он был антикоммунистом, он воевал, и, в общем-то, к сожалению, я очень мало информации об этом знаю, я даже не знаю, как он умер, умер ли он на войне или уже после войны, и как это произошло, но вот такая у меня есть интересная, в общем-то, семейная история. К сожалению, очень маленькая. Может быть, если бы было больше времени, я бы как-то, не знаю, в архивах порылся. Хотя, кто сейчас пустит в архивы? Кто вы по знаку зодиака? Овен. У меня есть такой скилл. Скилл – это умение. Вот наши соратники из Москвы, кто нас смотрит, кто со мной знаком более подробно, знают, что у меня есть такая аномальная особенность. Я определяю человека по знаку зодиака. То есть, я помню, вот у нас есть Костя, да, который, может быть, нас смотрит из Москвы, мы с Костей сидели в ресторане, ну, как в ресторане, в кафе в Москве, я говорю, а я вот отличаю людей по знаку зодиака, он говорит, ну и кто я по знаку зодиака, я говорю, Скорпион, правильно, он говорит, а вот как вот, насколько это сложно, я говорю, ну вот, давай официантку проверим, официантка в итоге там несколько минут, два слова с нами пообщалась, я говорю, девушка, вы телец, она говорит, да. Ну, то есть, это было неудивительно. И в Костроме я девушек пугал таким образом тоже. Двух официанток угадал их знак зодиака. Вот Дмитрий Игнатьев очень этому радуется. Он всегда так, когда мы куда-то приходим, он всегда говорит, девушка, а хотите вот Сергей сейчас угадает ваш знак зодиака? Я как этот, как Ванга такая. Сергей, твоя программа минимум, программа максимум. К чему? В смысле, к жизни, к этой передаче, к каналу «Артподготовка»? Уточните. Главное не курить новости кремлевские, это правильно. Зря так думаю, жизнь непредсказуема. Я не думаю, я знаю. Вот это я знаю. Кем хочешь стать в правительстве 5-11, после 5-11, никем. Я не стремлюсь к власти, я считаю, что власть в первую очередь должна состоять из профессионалов. Я думаю, что мы найдем огромное количество профессионалов, которые намного более профессионально, чем я, могли бы в этой власти работать. Не матерись часто, особенно в эфире. Я не обещал, во-первых, никому не материться. Вот Вячеслав Шлач обещал не материться, я не обещал. Поэтому иногда вырывается, прошу прощения. Но я вроде так не через слово матом ругаюсь. От рака прививки, от краба, от креветок, нет. Чай, я не знаю, что за чай, кстати, нам подарили. Это Гринфилд, вот я вижу, он не в пакетике, спрашивают. Это наш подарок от соратников, нам передали чай. Мы его пили в поездке, вот пьем, вот я его пью. Видите, поэтому спасибо, если нас смотрят те люди, которые передали этот чай. Хороший чай, мне нравится. Куда присылать новости? Есть электронная почта artzreniesobaka@gmail.com. В описании под видео она будет. Под прошлым видео она точно есть, под этим видео появится. Присылайте туда. Это самый удобный вариант. Если кто-то тут пишет, я скорпион, там на ком мне жениться, где мне работать. Ну, ребят, я же не астролог, извините. Да, и чтобы ответить на ваш вопрос, кто вы по знаку зодиака, я с вами хотя бы минут 10 должен поговорить. Поэтому, извините, в чате я не это... Не работаю в чате, моя магия не действует. Чиферит. Сахаром или нет? Вообще пью с сахаром, это без. Какие-нибудь вопросы помимо чая есть ли у вас? Если нет, то давайте заканчивать. Два вопроса давайте, последних. И отклонимся до 21.00. В чем суть сия программы? Суть в том, чтобы вы являлись авторами, соавторами этой программы. Каким образом? Присылая свои новости, присылая свои видео. Сегодня вот мы Анатолия показали. Включаясь по скайпу в эту программу мы будем вас выводить, да, и рассказывали, что происходит в ваших регионах, то, о чем, может быть, не рассказывают ваши средства массовой информации, то, о чем, может быть, никто не знает, какие-то уникальные истории, события, да, какие-то проблемы, с которыми вы сталкиваетесь и хотите дать им огласки, поэтому в этом есть суть этой программы. Про сотника расскажи. Что рассказывать про сотника? Сотник ведет себя крайне неправильно. Причем, если вы помните, был промежуток времени перед выборами, когда даже Вячеслав Вячеславович сказал о том, что он готов как бы по рукам ударить и, может быть, даже наступить себе на горло, да, и этот конфликт исчерпать и закончить его. Мне очень нравится в ситуации с сотником, это его поведение, когда он пишет: «Все, это последний раз, когда я пишу про Мальцева, вопрос Мальцева закрыт, все, кто будет писать про Мальцева, всех буду банить». Все, вот про Мальцева пишу последний раз. Вот зайдите к нему на страницу и посчитайте, сколько раз он так писал. Ну, наверное, несколько десятков раз. То есть, ну, не дает покоя человеку Мальцев. Вот, знаете, есть такой товарищ Крюков, да? Пиар, конечно, совершенно не стоящий для этого человека, но тем не менее, вот у него вся его деятельность общественно-политическая сводится к тому, что он воюет с Демушкиным. Он засыпает с мыслью о Демушкине, он просыпается с мыслью о Демушкине, он, я не знаю, там в туалете сидит и думает, что же там Демушкин, что же про него еще написать, что же про него еще придумать. Вот сотник превращается в этого товарища, да, то есть в такого же, вот он просыпается с мыслью о Мальцеве, засыпает с мыслью о Мальцеве, воюет с Мальцевым, чувак, но, наверное, есть с кем воевать другим. Поэтому, если кто-то там считает, что мы там не хотим идти на контакт с сотником, тысячу раз уже пытались идти на контакт, человек не идет, поэтому и пусть идет куда-нибудь в другое место, не на контакт. Где Вячеслав, я ответил, в Саратове. Тут, у меня, пардон, у нас автокорректор удаляет все сообщения с сотником, поэтому это я не забанил вас, если вдруг ваши сообщения не появляются, я что-то не подумал вас предупредить об этом. Про Панасенкова я сказал, про Панасенкова все очень просто, чувак борется за права Носорогов, да, но пускай борется за права носорогов. Я даже, это даже не требует каких-то, знаете, разъяснений. Присылаю вам деньги на Яндекс.Деньги. Спасибо. Редко с вопросами оставляю контакты, но вы нигде не отвечаете. Даже краткого ответа не поступает. Если у вас вопросы какие-то, которые вы не хотели бы, скажем так, чтобы они где-то там ВКонтакте появлялись, да, например, можете отправлять на электронную почту моей передачи. Я на них отвечу. Не, ну если это к Вячеславу Вячеславовичу, то на его электронную почту я не знаю, какие у вас вопросы. Я носорог, это оскорбляет мои чувства. Носорожье. Вот пишут люди, Сережа, люди, которые вас слушают, верят вам, а вы себе. Вы знаете, мы в первую очередь верим в людей. Вот тем, то, что мы сейчас делаем, по сути, это вера в людей. Мы вам верим, мы верим людям, мы верим в то, что не останемся одни и 5, 11, 17, и до, и после. Это вера в людей, поэтому теперь вам осталось поверить в нас. И кто-то в нас уже поверил, кто-то еще сомневается, кто-то поверит, кто-то никогда не поверит, но мы в вас верим, поэтому я уверен, что мы не разочаруемся друг в друге, это самое главное. Вот это самое главное. Про масонов. Неинтересно. Телефон с лампочкой рабочий, на аукцион выставите. Лампа из кабинета Вячеслава Вячеславовича. Рабочая, вот даже вам покажу. Вот так она работает. Просто видите, очень картинка не камильфо. Я, кстати, лампу специальную воткну для видеосъемки. Можно будет с лампой работать. Телефон не подключен сейчас ни к чему. Вот, только к прямой линии ФСБ. Я уже говорил, созваниваюсь перед эфирами и после. Вот. Вообще, наверное, работает. Я, кстати, даже не знаю. Скажи честно, ты агент Свазиленда? Ну, я, наверное, не похож на свазилендца, только ушами. Да, обсуждение моих ушей – это классика. На этой позитивной ноте прощаемся с вами до 21 часа. Присылайте свои новости, присылайте видео, присылайте какие-то истории, которые происходят в ваших регионах. Мы обязательно их покажем, расскажем, поделимся и, в общем-то, будем на связи. Выпейте чайку.